Много в лесу всяких птиц, но разных насекомых, жучков, комаров, бабочек великое множество. Ползают, скачут, летают. Вот стрекоза летит, как маленький вертолет, только бесшумный. Стоят внизу две подружки, Гвоздичка и Ромашка. Любуются стрекозой, головками покачивают. Ох, и ласка же эта стрекоза! Стремительная, увертливая. Многие птицы ей позавидовать могут. Да уж, подружка, что верно, то верно. Стрекоза молниеносно меняет высоту, поворачивает, не снижая скорости, падает и снова взмывает вверх, так что ни бабочки, ни мухи от нее не уйти. Если добыча не скроется в зарослях или не сядет на лист, ветку или травинку, она обязательно окажется в длинных стрекозиных ногах, покрытых волосками и сложенных в виде сачка. Но такая ловкая охотница должна и видеть прекрасно, как ты считаешь? А давай спросим у нее самой. Эй, красавица! У тебя, наверное, отличное зрение. Еще бы! У меня ведь с каждой стороны по 30 тысяч сплетенных между собой глаз. Благодаря им я прекрасно вижу, что творится и вверху, и внизу, и справа, и слева. Ну и ну! Неужели такое бывает? Еще как бывает! Мои верхние глазки видят лишь темные и светлые тона, а нижние различают разные цвета. Мы, крупные стрекозы, летаем над своим участком взад-вперед, взад-вперед, насекомых высматриваем. За это нас прозвали дозорщиками. Тебе бы окраску понаряднее, от тебя тогда глаз не оторвешь. Пустяки, мой наряд меня вполне устраивает. Зато есть у меня сестрички с темно-синими и металлически-бронзовыми крылышками. Вот те настоящие красавицы. В народе их называют барышнями и водяными девушками. Летают они над водой плавно, еле-еле, словно перепархивают с камышинки на камышинку. А порой их крылья в солнечных лучах словно огоньки вспыхивают. Но они, наверное, не такие ловкие охотницы, как ты. Что ты? Эти барышни тоже охотники, хоть куда. А вот и моя добыча прилетела. Стрекоза поднялась, секунду застыла в воздухе и, круто повернув, ринулась вниз. Бесшумно летает хищница, а вот мирные пчелки без шума летать не могут, зато никого не трогают. Куда это ты полетела, подружка? Разве не чувствуешь чудесного аромата? Это липа зацвела, и я лечу нектар собирать. Возьми меня с собой, пожалуйста. Пожалуйста, полетели. Вдвоем веселее работать. Липа была покрыта золотистыми, пахнущими медом цветками. Несколько цветков у нее крепятся к одному стебельку, а над ними отогнуто небольшое бледное крылышко — прицветковый лист. Ах, как они сладко пахнут! Так бы сидела и сидела. Ты лучше нектар скорее собирай. Меда нам надо запасти много, чтобы деток накормить, самим поесть, да и впрок оставить. Хорошо бы липа цвела целое лето. Пролетал мимо шмель, услышал, о чем пчелки беседуют, подлетел поближе. Нет, подружка, так не бывает. Скоро она отцветет, и вместо цветов появятся плоды. Маленькие круглые орешки. А еще я узнал из разговора птиц, что поздней осенью, когда дерево сбросит свои листья, орешки начнут падать. Чаще всего они падают в снег. Ветер разносит и гонит их подальше от липы, где плод остановится, там и вырастет новое дерево. Какой ты умный! Какой ты ученый, шмель! Все-то ты знаешь!